Не на стул. За столом, ребята, можно и на диван. Можно и на пол, прислонившись к стене, или найдя другой способ самоуравновешивания, например, по-турецки или по-йоговски, в лотос, если уметь, словом, ну, как вам удобно. Как вам приятно. Найдите сами свою гармоничную позу. Это и просто, и трудно. Ну, варианты не счастливы, но ищите, работайте. Это тоже релаксация, которую назовем поисковой, динамической, если по науке. Это же и аутотренинг, как и предыдущий сеанс лежания, и йоговская, и японско-китайская процедура приготовления к медитации. Трудитесь. А я пока расслаблюсь на ходу, прогуляюсь мысленно, взяв вас с собой. Возы АТ. Самое известное классическое положение – кучер-дрожек. Сидя на стуле, на диване или на табурете, колени расставлены под углом приблизительно 45 градусов. Предплечья опираются в бедра. Корпус, опирающийся на руки, слегка наклонен вперед. Голова свободно опущена. Эта поза одновременно и устойчива, и расслаблена. Можно дремать, но не заснуть глубоко. Другое положение – лежа, обычно на спине, а у йогов – шавасана, та самая знаменитая поза трупа, расслабляет тело максимально. Для самой глубокой релаксации и с самым большим риском уснуть. Промежуточное – откинувшись в глубоком кресле, руки на подлокотник, голова опирается на спинку. Другие – сидеть за столом, подперев руками голову или опустив на руки. Важны лишь простота, естественность и устойчивость. Полные оцепенелые неподвижности ни в одной позе. Напоминаю, даже в самом глубоком сне за человеком сохраняется право ворочаться сбоку на бок. А требования стандартности? Понятно. Через некоторое время по механизму обычного условного рефлекса положение тела становится средством запуска релаксации. Есть люди, которые ложатся потому, что засыпают. А есть и те, кто засыпает, потому что ложатся. Стандартность положения на сеансе один из элементов внушения и самовнушения. Но фиксированную, оптимальную позу мы можем принимать только в более или менее стандартных условиях. Дома, часы досуга. На работе, когда нет поблизости начальства. А если условий нет, а провести психотехнический сеанс, ну, или хотя бы мини-сеанс необходим. Что тогда? Не стоит попадать в зависимость и от своей позы. Занятия психотехникой могут дать превосходные результаты и во время движения, любого движения. Не забыли ли сидя снять с себя лишнее? Все, что стягивает пояс, галстук, обувь и так далее, расстегнуть воротник. Но и это все относительно. Освоив релаксацию хотя бы слегка, вы сразу обнаружите, что стали гораздо легче переносить всякого рода сжатия. Все стеснения.